Глава 31. Добрую минуту мы не шевелились. Корабль был довольно большой, в длину не меньше 70 футов и все 10 в высоту. С нашего наблюдательного пункта он казался треугольным. Впрочем, я бы не взялся в тот момент судить о его форме. Так или иначе, на бумеранг он не походил, в отличие от своего розвиллского собрата. Металлический корпус поблескивал на солнце. Я разглядел под лианами несколько черных пятен в корпусе, должно быть, иллюминаторы. Все они были закрыты. Мы осторожно подошли к кораблю, молча двинулись в обход. Я дотронулся до корпуса. Металл на ощупь не отличался от любого другого. «Какая красота!» — произнесла, наконец, Реган. «Как огромный рождественский сюрприз! Только и ждет, когда мы снимем упаковку». Я достал автопейджер. Думаю, надо порадовать Фицпатрика. Реган обернулась ко мне. «Постой. Не делай этого». Она подошла ближе. «Давай его оставим себе. Он будет принадлежать только нам». «Извини, Реган, не получится». «Получится, получится. Только подумай, как славно мы заживем. У меня есть знакомые. От нас требуется сущий пустяк — сказать им, где стоит корабль. Они не станут торговаться. А потом мы улетим куда-нибудь подальше и до конца своих дней будем радоваться жизни». Она протянула руку и коснулась моего лица. И от этого прикосновения меня пробил озноб. Я заглянул в душу, таящуюся под маской сладкоголосой сирены. Реган думала только о себе и о деньгах. Ты не права. И тут она пришла в ярость. «Текс, чего ты добиваешься? К чему хочешь вернуться? Да ты только посмотри на свою жизнь. Дешевый гостиничный номер, случайные заработки, вечные долги. Это же тупик, и ты его прекрасно видишь. Конечно, ты можешь услужить полоумным старикам, а потом жениться на своей мутаночке, наплодить детей и сгнить заживо. А можешь получить все на свете, и меня в том числе. Из чего тут выбирать, скажи на милость?» Я отступил на шаг. «Верно, выбирать уже не из чего. Пускай моя жизнь не бог весть что. Пускай моя мутаночка не самая прекрасная женщина в мире, зато у меня есть любимая игрушка, и называется она «Чувство долга». Когда живешь среди людей, нельзя плевать с высокой башни на их интерес. Да если бы я и послушался тебя, вряд ли это бы кончилось добром для нас обоих. Мне жаль тебя, Реган. Как можно не понимать таких простых вещей? «Да чего же вдохновенный монолог!» — прозвучало вдруг за моей спиной. Я резко обернулся и увидел Джексона Кросса. Пистолет в его руке был направлен мне в грудь. Другой рукой Кросс указал на автопейджер. «Дай-ка сюда». «Я медлил. Если хочешь, я в тебе проделаю дырку, а потом все равно заберу эту штучку». Дискутировать не имело смысла. Я отдал автопейджер. Кросс скривил гримасу. «Ты совсем не удивился. Странно. Но я не исключал, что здесь могут ошиваться АНБшники. Правда, не возьму в толк, почему это я не уловил твой запашок. Наверное, старею». Кросс зловеще улыбнулся. «А я здесь неофициально. Агентство не в курсе. Сугубо личное дело. Оно касается только нас с миссис Мэтсон». Я повернулся к Реган. В ее глазах поблескивал лед. «Извини, Текс. Бизнес есть бизнес. Я предлагала долю, ты отказался. Теперь тебе некого винить, кроме себя самого». Я неотрывно смотрел ей в глаза. Она не дрогнула, но тень сожаления на лице я все-таки заметил. Да, она не гордилась своим выбором, но исполнена решимости пройти до конца. За моей спиной хохотнул Джексон Кросс. Я повернулся лицом к злорадному подонку. — Значит, вы прилетели вместе. — А почему я увидел следы только одной пары ног? — Обычная тактика АНБ. Разведка с подстраховкой. Реган шла по левому коридору, а я на аватаре методично прочесывал окрестности. Я нашел корабль несколько часов назад, даже видел, как ты высаживался из спидера. А миссис Мэтсон, видимо, не сочла нужным упомянуть обо мне. Реган обошла вокруг меня и встала рядом с Кроссом. Он бдительно держал меня на мушке. Даже когда поворачивал голову, чтобы улыбнуться моей Далиле. Затем он снова посмотрел на меня. О Меллое я узнал по каналам АНБ. Меня сразу заинтересовало его открытие, оно сулило личное обогащение, но старичок оказался непрост. Разыскивая его, я познакомился с миссис Мэтсон. Поскольку помощь мне пригодилась бы, я ей предложил долю. И она продала родного отца, не моргнув глазом. «Я его не продавала!» — лицо Реган исказилось от ярости. Кросс повернул голову. Безмятежная улыбка осталась прежней, однако голос зазвучал еще ехиднее. «Ах, ну, конечно, извини, ты всего лишь заявила права на свою часть наследства». Он вновь перевел взгляд на меня. «Ну, короче говоря, мы с ней выяснили, что Меллой разослал шкатулки по разным адресам. Я поручил нескольким надежным помощникам раздобыть их. И тут вмешался ты. Тебе даже удалось прикончить моего человека, который держал под наблюдением Фуксию Фламинго. Еще мы следили за Коллинз, но девчонка так и не получила шкатулку. Зато с Эллисом нам повезло больше. Между прочим, незачем было его убивать, — вмешалась Реган. — Кому он мешал? Кросс хихикнул. «Милая, добрая, наивная девочка!» В голосе появились зловещие нотки. «Не вздумай еще раз меня перебить!» Он повернулся ко мне, а вместе с ним пистолет. «Сначала я хотел от тебя отделаться, но Реган упросила дать тебе шанс. А потом я и сам понаблюдал за тобой и пришел к выводу, что лучше не мешать. По-моему, я не прогадал. А ты как считаешь?» «И вот мы здесь!» В точности, как и было задумано. И ты надеешься, что все это сойдет тебе с рук? Он снова рассмеялся. А что, может не сойти? Ну, если это случится, я очень удивлюсь. Эта штуковина, Реган указала на автопейджер, для связи с Уитом и Фицпатриком. Я умею с ней обращаться. Дай мне, я сообщу, что мы ничего не нашли. Кросс смотрел, как она нажимает на кнопки, затем повернул голову ко мне и улыбнулся. «Ну вот, времени у нас теперь вдоволь. Я предупредил покупателя. Часа через два он привезет все необходимое. Ну, что же касается тебя, Мерфи, я давно хочу разнести тебе башку. Еще с первой нашей встречи. Не потому, что мне не нравишься. По-моему, ты парень одаренный. Просто я люблю убивать. Знал бы ты, до чего это приятно. Я посмотрел в глаза Реган. Ты ловко обвела меня вокруг пальца. По-моему, ты заслужила право нажать на спуск. Реган отвела взор. Я нарочно вылетела раньше тебя. Надеялась спасти. Она снова посмотрела мне в лицо. «Текс, мне правда очень жаль. Я тронул до глубины души. Если выберусь из этой переделки, считай меня своим вечным должником». Кросс шагнул вперед, прицелился мне в грудь. «Ну, все, Мерфи, хватит болтовни. Скажи нам «до свидания».» И тут за его спиной раздался щелчок. Кросс резко повернулся, в борту космического корабля появилась щель, с характерным шипением гидравлики опустился люк, на верхней ступеньке появились туфли с набойками и безупречно отутюженные брюки. Фицпатрик неторопливо спустился на землю. — Не стреляйте. Если вы его пощадите, я покажу то, что вы ищете. Пистолет Кросса смотрел Фицпатрику в лоб. «Не знаю, что ты за птица, но советую зарубить на носу, я терпеть не могу шантажа». «Вы не знаете, что ищете, а я знаю». Кросс колебался, должно быть, взвешивал предложение Фицпатрика. Наконец, его рука медленно опустилась. «Ладно, старичок, я его не буду убивать. Пока!» Фицпатрик кивнул. «Следуйте за мной». Кросс зашел мне за спину и ткнул пистолетом под ребра. Я двинулся к трапу. Мы вошли в проем люка и попали в довольно большой отсек. Правда, свободного места в нем было маловато. Освещение не резало глаза. Его источника я не заметил. По всей видимости, сияние излучал материал, из которого был создан корабль. Отсек имел форму полусферы, точнее, полуэллипсоида. Слева виднелись три двери. Одна из них была открыта, в проеме мигал красноватый свет. Очевидно, мы находились в рубке управления. Здесь отсутствовали сиденья, зато справа по дуге располагались консоли, ни тумблеров, ни кнопок, лишь различные символы на плоских панелях. Меня отвлек от созерцания голос Фицпатрика. «Мы с вами стоим на развилке истории. Когда-то на этом корабле сюда прилетели разведчики из глубин космоса. Они защищали и учили наших предков. Нельзя исключать, что они сами были нашими предками. Этот звездолет — святыня». Его взгляд скользнул по мне и остановился на Кроссе. «Конечно, ее можно продать. Но почему вы ставите деньги превыше всего на свете? Будь моя воля, я бы сохранил тайну корабля до лучших времен, пока наша цивилизация не наберется ума разума. Как жаль, что мы от этого слишком далеки». Кросс надменно засмеялся. «Что-то нынче вас с Мерфи тянет на красивые речи». Он жестом указал на вход в соседний отсек, где мерцала красная лампа. «Там что?» Фицпатрик ответил, как мне показалось, с большой неохотой. «Главный энергетический отсек». Кросс больно ткнул стволом мне в позвоночник. «Мы ведь заглянем туда, не правда ли?» Мы перешли в соседнее помещение, и я увидел небольшую тумбу, а на ней красный светильник. Отсек тоже был полуэллипсоидальный, футов 10-12 в максимальном диаметре. Тумба стояла напротив входа. Кросс толкнул меня вправо. «Ну-ка, встань здесь. Ты, старик, рядом». Кросс подождал, пока Фицпатрик займет указанное место, а тем временем Реган вошла в отсек и направилась к светильнику. Как только Кросс перевел на нее взгляд, Фицпатрик легонько ткнул локтем мне в бок. Затем едва заметно указал пальцем на выход. Похоже, советовал при первой возможности выскочить из отсека. Я очень сомневался, что это удастся. С другой стороны, Кросс все равно не согласится оставить нас в живых. Кросс посмотрел на нас, убедился, что мы не сдвинулись с места, и медленно пошел к тумбе, при этом пытался одним глазом смотреть на нас, а другим — на красный светильник. Как только он приблизился к источнику света, Фицпатрик снова ткнул меня локтем, я повернулся и бросился к выходу. За спиной вдруг лязгнуло, тотчас знакомо зашипела гидравлика, затем громыхнул пистолет Кросса. Я повернулся и увидел, что створки двери сдвинулись, а Фицпатрик, привалясь к ним спиной, сползает на пол. Я присел возле него на корточки. Он получил серьезную рану. «Надо уходить, вам срочно нужно в больницу!» Фицпатрик посмотрел мне в лицо. «Ни к чему. Я и так достаточно прожил и сделал, что требовалось. О чем это вы?» Старик захрипел, ему не хватало воздуха. Я понял, что долго он не протянет. «Я должен увести корабль с планеты и уничтожить. Взрывное устройство уже поставлено, а вам надо бежать, пока не поздно. Почему вы решили, что сможете управлять кораблем? Фицпатрик улыбнулся краешками рта. «Текс, положитесь на меня. С помощью энергетического элемента, который вы добыли в Розвилле, я включил двигатели. Корабль взлетит. Все равно с этой работенкой вам не справиться. Объясните, что я должен сделать». Умирающий снова захрипел, от его лица быстро отливала кровь. «Найдите символ солнца. Нажмите. Включится навигационный пульт. Потом нажмите римскую пятерку. Красная. Левый полумесяц. 11. Треугольник. Улитку. Зеленая. Правый полумесяц. Римскую десятку. Двойной круг». Каждое новое слово звучало все тише, невнятней. Произнеся круг, Фицпатрик затрясся всем телом и шумно выдохнул. Я встал и подбежал к консоли, надеясь, что перед смертью Фицпатрик смог сказать мне все, что хотел. Грохнул пистолет. Пуля с визгом отлетела от консоли. Кросс успел просунуть в дверь пистолетное дуло, и его намертво зажало металлическими створками. К счастью, я проскочил мимо мушки раньше, чем АНБшник нажал на спуск. В соседнем отсеке Реган и Кросс злобно кричали друг на друга. Я снова повернулся к пультам и торопливо осмотрел их. Где же символ солнца? Снова и снова я повторял в уме: римская пятерка, красная, левый полумесяц, 11, треугольник, улитка, зеленая, правый полумесяц, римская десятка, двойной круг. Наконец я обнаружил кружок с радиально расходящимися лучами, символ солнца, и нажал. На пульте вспыхнуло множество огоньков. Едва я коснулся иероглифа римской пятерки, соседняя консоль разделилась на 4 разноцветных сегмента. Я дотронулся до красного и снова внимательно осмотрел панели управления. Так, что теперь? Я увидел 2 полумесяца и нажал тот, чьи острия глядели вправо. Так, вспоминаем. Пятерка, красная, полумесяц. 11. Ага. Видим 2 параллельные вертикальные черточки. Нажимаем. Гудит? Отлично. Итак, пятерка, красная, полумесяц, 11, квадрат. Какой еще к черту квадрат? Треугольник. Потом улитка. Оба символа в одном сегменте. Ну, пока вроде все нормально. А теперь зеленая, полумесяц, десятка и двойной круг. Я повернулся к четырехцветной консоли и дотронулся до зеленого участка. Гул прекратился. За спиной лязгнул металл. Я обернулся и увидел, что Кроссу удалось чуть-чуть расширить щель. Я кинулся к полумесяцам и нажал правый. Корабль задрожал. Черт, а что же там дальше? Я лихорадочно мел взглядом по консоли. Так, не то, не то, не то, не то. А, римская десятка. Я поспешно ткнул в нее пальцем. Осталось найти только двойной круг. А вот он, в центре консоли, точно мишень. Едва я его коснулся, в недрах корабля заработало что-то огромное, мощное. Немедля, ни секунды я бросился к выходу, навстречу громкому стереофоническому шипению гидравлики. Трап уже поднимался. Я пробежал по ступенькам, спрыгнул на траву и понесся прочь от звездолета. Едва различимый гул быстро превратился в низкий рев. Через несколько секунд древний космический корабль отделился от земли и полетел в зенит. Он поднимался все выше и выше. Наконец, скрылся с глаз. Но я еще долго простоял с запрокинутой головой, а потом вдали родилось белое солнце. Я в жизни не видал такого яркого света. Он залил весь небосвод и погас лишь через несколько секунд. А потом жуткий грохот низринулся на землю и до основания сотряс гору с храмом пришельцев. И все кончилось.